Глава 13. Очнулась я, о нет, не на шелковых простынях, обдуваемая вентилятором, и не в объятиях заботливого обещанного мужчины, да даже не в объятиях доброй женщины. Очнулась я от того, что кто-то с очень тяжелой рукой лупит меня со всей силы по щекам. Открыв глаз, поняла, что это грузная тетка в объемном белом балахоне с грязной черной челмой. Увидев, что я подаю признаки жизни, эта тварь набрала в рот воды и оросила меня ею. «Твою ж мать! Ты в своем уме? Дура! Откуда я знаю, чем ты болеешь? У тебя под ногтями грязище, а во рту вообще ужас, небось!» Слабость прошла мгновенно, и я вскочила с пыльного дощатого помоста и закричала на женщину, нависая над ней, в силу ее маленького роста. Моя собеседница опешила поначалу, но довольно быстро взяла себя в руки, сдвинула грозно сросшиеся кустистые брови и начала меня от души материть. «Мадам, моя твоя не понимать!» Реально ни слова не разобрала, но что мата отборная чувствуется. Выше обозначенная мадам только злилась пуще прежнего. Я же глубоко вздохнула и оглянулась. Надеяться, что происходящий сон, не приходится. Я человек здравомыслящий, и, пережив первый шок в обмороке, биться в истерике точно не буду, ровно как и кидаться в ножки этому подобию женщины. Посмотрим, что мы имеем. Там испуганные девки, чуть поодаль, жмутся друг к другу. Там мужики с алчными пыхотливыми глазами. Чуть позади от тетки монобровки стоят двое скучающих парней, чем-то похожих на охрану. Ага. Я все в том же наряде. Печально. Так-так, одну девку схватили за локоть, потащили на середину импровизированной сцены, на которой, собственно, и мы до сих пор топтались в другом углу. «Да тихо ты, дай посмотреть, что с ней будут делать!» Беззлобно сказала я своей спасительнице. Та на удивление замолчала и тоже уставилась на несчастную девку. Что девка именно несчастная, я не сомневалась ни секунды. А произошло дальше следующее. С девушки грубо сорвали грязную тряпицу, по недоразумению называемую платьем, и развернули лицом к зрителям. А под одеждой на девице не было даже самого захудалого бельишка. «Ух, дорогая!» «О бритве ты не слышала, это точно!» Мой нос сам по себе брезгливо сморщился. Мужчины у помоста тут же заулюлюкали, и некоторые из них начали отрывисто выкрикивать какие-то слова, поднимая ладонь с растопыренными пальцами над головой. Степенный дядечка в углублении сцены, в сером платье наподобие римской тоги, держал в руках большой блокнот и фиксировал туда, по всей видимости, ставки. Записывал, кстати, красивым длинным пером. Наконец, крики в толпе прекратились, и осталась лишь одна растопыренная рука. Тогда тот, что с бумагой и пером, торжественно что-то сказал, махнул рукой, и девку увели со сцены. А товарищ с растопыренной ладонью потер руки и с довольной ухмылочкой пошел за девицей. «Мамочки, они же тут, кажется, людей продают!» Самое время снова бахнуться в обморок, а лучше сразу в кому. «Нет, сознание в этот раз не покинуло меня». Слишком крепкий организм, чтобы отключаться при каждом удобном случае. Но, к сожалению, и мозг не придумал выход из ситуации. Он просто прокручивал раз за разом одну и ту же мысль. Здесь продают людей. Нет, не так. Здесь продают людей. Девушек, если быть точной. Вон, следующую повели. «Эй, нам пора, Гузель, посмотри, где повозка?» За мой локоток кто-то настойчиво взялся. «Не трогать! Я имею право на адвоката, во! И вообще, я живой человек, а не кукла. Торговля людьми незаконна!» Тут же взвизгнула я, оборачиваясь. «Ага, людьми возможно, но не иномирским отребьем». Моим собеседником неожиданно оказался один из парней, которых я приняла за охрану. «Постой, а ты говоришь на моем языке? И как ты меня назвал? Иномирским отребьем? Почему иномирским? Иной мир. Я типа в другом мире». «Типа да», равнодушно ответил парень. «Почему я тебя понимаю, а остальные несут какую-то тарабарщину? По-прежнему». Я прислушалась к происходящему со сцены. Ни слова непонятно. Да и предположения о том, что за язык, нет. Разве что общий вид людей и климат заставляют думать, что я где-то на Востоке. Тоже можно сказать, что иной мир. Так я и разбежалась верить в сказку про действительно иной мир. У меня универсальный переводчик есть. «Все?» — спросила. «Гузель долго ждать не будет. Может психануть и уехать без тебя». «Гузель? Это та страшная грузная тетка?» «Идти куда-то с незнакомцем страшновато. Тяну время». «Она самая. Только не вздумай так о ней отозваться при Петре. Парень лениво кивнул в сторону второго охранника позади. У него нет переводчика, так что считай, что тебе повезло. Гузель — его родная тетка. Похоже, бровями. Что я несу? Стою практически голая неизвестно где и обсуждаю внешность окружающих. Есть что-то. Собеседник весело ухмыльнулся, впервые проявив живую эмоцию вместо равнодушия. Так идешь? А то здесь останешься, тебя эти снова продадут. Гузель уедет на телеге, а я тебя на себе не повезу. Снова продадут? Так меня купили? Бинго! Идешь или нет? Парню явно надоело со мной возиться, и он пошел вниз с помоста. А я на ватных ногах медленно поплелась за ним. Новость о собственной продаже отдавала в голове набатом.